Чак Паланик, бойцовский клуб. Посвящается Кэрол Мидлер, которой пришлось больше всех страдать от моего ужасного характера. То этот Тайлер устраивает меня на работу официантом, то пихает мне ствол в рот и заявляет, что для того, чтобы обрести жизнь вечную, надо сначала умереть. Сказать по правде, долгое время мы с Тайлером были лучшими друзьями. Кого я не встречу, все время спрашивают, не знаком ли я с Тайлером Дерденом. Ствол пистолета утыкается мне в гланды, а Тайлер говорит: «Мы умрем не на самом деле». Я ощупываю языком отверстие в глушителе пистолета. Эти отверстия мы просверлили сами. Шум выстрела производит, во-первых, пороховые газы, а во-вторых, пуля, когда пересекает звуковой барьер. Поэтому, чтобы сделать глушитель, нужно просверлить отверстия в стволе пистолета. Много-много отверстий. Через них выходят газы, а скорость пули становится меньше скорости звука. Если отверстие просверлить неправильно, пистолет взорвется прямо у тебя в руке. «Смерти на самом деле не существует», — говорит Тайлер. «Мы войдем в легенду. Мы останемся навсегда молодыми». Я отодвигаю ствол языка так, чтобы он упирался в щеку, и говорю: «Тайлер, что ты городишь? Мы же не вампиры». Здание, в котором мы находимся, исчезнет с лица земли через 10 минут. «Возьмите одну часть 98% дымящей азотной кислоты и смешайте с 3 частями концентрированной серной кислоты. Делать это надо на ледяной бане. Затем добавляйте глицерин по капле из глазной пипетки. Вы получите нитроглицерин». Я знаю это, потому что это знает Тайлер. «Смешайте нитроглицерин с опилками, и вы получите отличный пластид. Некоторые предпочитают смешивать нитроглицерин с ватой и английской солью. Это тоже дает неплохой результат. А некоторые мешают нитру с парафином, но при этом получается ненадежная взрывчатка». Мы с Тайлером находимся на вершине небоскреба Паркер Моррис. Ствол пистолета засунут мне в рот. Издалека доносится звук бьющегося стекла. Загляни за край крыши. День пасмурный. Даже на этой высоте солнца не видно. Это самое высокое здание в мире, так что на вершине его холодно даже летом. Кругом царит космическое безмолвие. Такое ощущение, что ты дрессированная обезьянка-астронавт. Чему тебя учили, то ты и делаешь. Потяни за рычажок, нажми на кнопочку. Сам не ведаешь, что творишь, и вот ты уже покойник. Взгляните вниз, туда, за край крыши. Даже с высоты 191 этажа видно, что улица внизу покрыта густой колышущей толпой. Люди стоят, смотрят вверх, а звук бьющегося стекла доносится с того этажа, который под ногами. Там разбивается окно, из него вылетает шкаф с документами, похожий на большой черный холодильник. Из других окон вылетают маленькие тумбочки на 6 ящиков, которые по мере приближения к земле все больше и больше напоминают черные капли дождя. Капли становятся все меньше и меньше, они исчезают в колышущемся людском море. Где-то под нами, на одном из 190 этажей небоскреба, обезьянки-астронавты из комитета неповиновения проекта «Разгром» впали в безумие и приступили к уничтожению истории. Кто-то сказал когда-то давно, что людям свойственно убивать тех, кого любишь. Что ж, верно и обратное. Когда у тебя во рту пистолет, и ты сжимаешь зубами его ствол, говорить удается только одними гласными. Нам остается жить не более 10 минут. Еще одно окно разбито. Осколки стекла впрыскают в воздух, словно стайка птиц, а затем из окна показывается край длинного черного стола. которую члены комитета неповиновения выбрасывают из здания. Стол долго качается в неустойчивом равновесии на подоконнике, затем вываливается и, вертясь в воздухе, планирует на толпу, как таинственный летательный аппарат. Через 9 минут небоскреб Паркер Моррис прекратит свое существование. «Если взять достаточное количество пластита, чтобы обмазать им колонны фундамента, ни одно здание в мире не устоит. Конечно, в том случае, если вы не забыли тщательно обложить колонны со всех сторон мешками с песком, чтобы взрывная волна ударила в бетон, а не разошлась по помещению подземного гаража». «Ни в одном учебнике истории не отыщешь подобных полезных сведений». «Напалм можно изготовить 3 способами. Первый. Смешайте равные части бензина и замороженного концентрата апельсинового сока. Второй. То же самое, но вместо сока – диетическая кола. Ну и, наконец, можно растворять высушенный измельченный кошачий помет в бензине, пока смесь не загустеет». «Спросите меня, и я объясню, как приготовить нервно-паралитический газ или автомобильную бомбу». Осталось 9 минут. Небоскреб Паркер Моррис упадет, все его 190 этажей медленно обрушатся, как срубленное дерево. Уничтожить можно все, что хочешь. Страшно подумать, но то место, где мы сейчас находимся, скоро превратится в математическую точку в воздухе. Мы стоим на краю крыши, я и Тайлер, и ствол пистолета у меня во рту. Хотелось бы знать, насколько он чистый. Мы чуть не позабыли обо всей этой тайлеровской философии касательно убийства и самоубийства, зачарованно глядя на то, как еще один конторский шкаф вывалился из здания. Ящики открылись в полете, рассыпая в воздухе ворохи белой пищи и бумаги, тут же подхваченные воздушными потоками. Осталось 8 минут, и тут дым повалил клубами из разбитых окон. Через 8 минут команда подрывников приведет в действие инициирующий заряд. Тот, который воздействует на основной заряд, колонны, на которых покоится здание, рухнут. И фотографии, запечатлевшие гибель небоскреба Паркер Моррис, войдут во все учебники истории. Моментальные фотографии, запечатлевшие различные стадии падения небоскреба. На первое здание еще стоит. На второе оно отклонилось от вертикали на 10 градусов. На третье уже на 20. На следующий угол наклона составляет уже 45 градусов. Причем арматура начинает сдавать, так что накренившееся здание прогибается дугой. На последнем же снимке 190 этажей небоскреба обрушиваются всей своей массой на Национальный музей. Он-то и является подлинной мишенью в плане Тайлера. «Этот мир принадлежит отныне нам, нам и только нам», — говорит Тайлер. «Древние давно в могилах». «Если бы я знал, чем все это обернется, я бы предпочел сейчас быть мертвым вместе с древними на небесах». «Осталось 7 минут». Я стою на краю крыши с пистолетом Тайлера во рту. Шкафы, столы и компьютеры летят из окон небоскреба на толпу, собравшуюся вокруг здания. Дым вырывается из разбитых окон, а за 3 квартала отсюда команда подрывников посматривает на часы. Но я знаю подлинную причину всего, что происходит. Пистолеты во рту, анархии, взрыва. Зовут Марла Зингер. «Осталось 6 минут». «У нас здесь нечто вроде любовного треугольника. Я люблю Тайлера, Тайлер любит Марлу, Марла любит меня. А я Марлу не люблю, да и Тайлер меня больше не любит. Когда я говорю «любить», я не имею в виду любить, не в смысле заботиться, а в смысле обладать. Без Марлы Тайлер был бы никем. «Осталось 5 минут». «Быть может, мы войдем в легенду, а может и нет. Скорее всего, нет», — говорю я, но продолжаю чего-то ждать. «Кто бы узнал об Иисусе, если бы не было евангелистов?» «Осталось 4 минуты». Я отодвигаю ствол языком так, чтобы он уперся в щеку, и говорю: «Ты хочешь войти в легенду, Тайлер? Дружище, я помогу тебе. Я-то ведь знаю всю историю с самого начала. Я помню все». «Осталось 3 минуты».